Здравствуйте! В эфире программа «Уроки японского языка» Радио Японии Всемирной службы NHK World. У микрофона Евгения Давидюк и Михаил Соленков. Давайте вместе изучать японский язык и культуру Японии. Сегодня 30-й урок. Ключевое выражение этого урока – «Москоси сясин о торитай дес». Я хочу еще немного пофотографировать. Главная героиня нашего курса уроков – студентка из Таиланда Анна. Анна, Сакура и Кента отправились на смотровую площадку, с которой открывается красивый вид на гору Фудзи. Сейчас они фотографируют. Послушаем диалог 30-го урока. Ключевое выражение – «Моску си сясин о торитай дес». Я хочу еще немного пофотографировать. О, аме да! Исойде каэримашо! Чотто матте кудасай! Моску си сясин о торитай дес! 雨 に濡れたら風邪をひくよ。 Разберем этот диалог. Сакура говорит. А, 雨だ。 А, дождь пошел. А, восклицание, которое у вас вырывается, когда вы удивлены чем-то. 雨 – это дождь. Да, разговорная форма заключительной связки です。 В диалоге, который мы слушали на предыдущем уроке, Кента говорил, что когда касагумо, облако в форме шапки, нависает над горой Фудзи, это признак того, что пойдет дождь. И в самом деле стала накрапывать. Да, давайте запомним несколько слов, имеющих отношение к погоде. Ясная погода – харе. Облачно – кумори. Снег – юки. Исойде каэримашо. Поспешим назад. Исойде – это Т-форма глагола исогимас. Спешить – торопиться. Каэримашо – вернемся. Здесь окончание «мас» глагола «каэримас» – «возвращаться» изменено на «масё». «Масё» употребляется, когда вы предлагаете кому-нибудь сделать что-то вместе. В 16-м уроке мы узнали, что, употребляя «т»-форму глаголов, мы можем показать, что несколько действий производятся последовательно. В данном случае с «исойде» речь идет о том же? В общем, да, но есть небольшое отличие. В 16-м уроке одно действие следовало за другим. Здесь же два действия происходят одновременно. То есть имеется в виду не «поспешим» и «потом вернемся», а в данном случае вы «возвращаетесь спеша». Вернемся к диалогу. Анна отвечает. «Чотто матте кудасай». «Подождите немного, пожалуйста». «Чотто» – «немного», «минутку». «Матте» – это Т-форма глагола «мачимас» – «ждать». Добавляя «кудасай» – «пожалуйста», вы обращаетесь с просьбой. Москоши сясин о торитай дес. Я хочу еще немного пофотографировать. Это сегодняшнее ключевое выражение. Москоши – еще немного. Скоши означает «немного». Это более вежливый вариант «чотто» – слово с тем же значением. Сясин – фотография или фотографии. Частица «о» указывает на объект действия. Торитай означает «хочу пофотографировать». В данном случае окончание «мас» глагола «торимас» – «фотографировать» меняется на «тай». Используя «тай», вы можете выразить свое желание, сказать о том, что хотите сделать. «Дес» – заключительная связка, делающая предложение более вежливым. Потренируем произношение ключевой фразы этого урока. «Я хочу еще немного пофотографировать». «Москоши сясин о торитай дес». Анна неохотно соглашается уходить. Кента обеспокоен. Он говорит ей. Аме ни нуретара, казе о хику йо. Если промокнете, можно подхватить простуду. Аме – дождь. Частица ни указывает на причину, на то, что из-за дождя ваша одежда может промокнуть. Нуретара переводится как «если промокнете». Это слово состоит из нурета, та формы глагола нуремас – промокать, и суффикса «ра». Та форма глагола и суффикс «ра» вместе «тара» указывают на условие, то есть «нуретара» переводится «если вы промокнете». Это предположение – условная форма глагола. Употребляя «та» форму глагола и суффикс «ра» вместе, мы говорим об условии, при котором что-либо может произойти. Да. «Кадзе» – это простуда. Частица «о» указывает на объект действия. «Хику» – это словарная форма глагола «хикимас». Притягивать. В данном случае подхватывать простуду. Это разговорное выражение. Частицу «ё» вы употребляете в конце фразы, когда сообщаете собеседнику новую для него информацию. Ее можно также использовать, если вы даете совет или пытаетесь привлечь внимание слушателя, как в диалоге данного урока. Послушаем диалог 30-го урока еще раз. Ключевое выражение «Москуси сащио торитайдес». Я хочу еще немного пофотографировать. О, аме да! Исойде кайримашо! Чотто матте кудасай! Москуси сащио торитайдес! Аме ни нуретара казе о хикю йо! Сейчас рубрика «Научи нас, сенсей». Куратор программы профессора Кане Токунага расскажет нам об одном из важных моментов в изучении японского языка. Сегодня мы узнали о форме глагола «тара», которая используется для выражения условия, при котором что-либо может произойти. В 29-м уроке мы говорили, что частица «то» тоже выражает условие. Какая же между ними разница? Узнаем у профессора. Вот что она говорит. И «тара», и «то» выражают условие. Когда что-либо может произойти при определенном условии, мы употребляем «тара» или «то», чтобы выразить это условие. Но в сравнении с «тара» применение «то» ограничено. В японском языке «то» используется для того, чтобы показать, что при определенном условии что-то происходит всегда, будь то закон природы, привычка или ожидаемый результат. То есть мы используем частицу «то», к примеру, когда хотим сказать, если вы нажмете на кнопку, загорится свет. В данном случае «то» соединяет условие нажать кнопку «осимас» и результат действия «загорится свет» «цкимас». Целиком фраза с частицей «то» будет звучать так «осто цкимас». В этом случае мы можем использовать и «тара». «Ошитара цкимас». С другой стороны, мы не можем использовать «то», когда высказываем намерение после того, как задали условие. Кроме того, нужно употреблять «тара», если уже при заданном условии мы просим кого-нибудь сделать что-то вместе с нами или когда выражаем надежду на что-либо. То есть надо употреблять «тара» в предложениях типа «аме га футтара кайримашо». Если пойдет дождь, давайте вернемся. «Тара» можно употреблять чаще, чем «то». Так что, если вы не уверены, какой из вариантов подходит, безопаснее использовать «тара». Это была рубрика «Научи нас, сенсей». Далее у нас раздел «Звукоподражательные слова», где мы рассказываем о словах, которые воспроизводят звуки, шумы или действия. Это звук грома, да? В японском языке он передается словом «гуру-гуру». «Гуру-гуру» также употребляется для описания мурлыкания кошки или перекатывания тяжелого предмета. А какой звук передается таким словом, как вы думаете? «Коро-коро». Щебетание маленькой птички? Нет. «Коро-коро» описывает, как переворачивается небольшой и легкий предмет. Когда катится орех или камешек, японцы говорят «коро-коро». Сегодня в рубрике «Звукоподражательные слова» мы выучили «горо-горо» и «коро-коро». Послушаем еще раз диалог сегодняшнего урока. О, аме да! Исойде кайримашо! Чотто матте кудасай! Москуши шашин о торитай дес! Аме ни нуретара казе о хикю йо! В конце урока раздел «Твиты Анны». Анна вспоминает произошедшие за день события и отправляет твит. В Японии много пословиц о погоде. Например, говорят, если закат красивый, на следующий день будет хорошая погода. Или, если утром увидишь радугу, это к дождю. Надеемся, что вам понравился 30-й урок. Ключевой сегодня была фраза «Москуши сясио торитайдес». Я хочу еще немного пофотографировать. В следующий раз Анна познакомится с бабушкой Сакуры. До встречи на нашем уроке!